как вас доставили в этот дом. По его словам, он, проведав о пребывании дочери короля в Сен-Кантене, поспешил захватить такой богатый трофей и, во избежание лишних разговоров, никому о нем не сообщил. Цель его крайне проста — получить за вас крупный выкуп. Я, смеясь, одобрял затею своего жадного шурина, но, увидев вас, понял, что если вы дочь короля по крови, то по красоте вы королева. Тут-то я, признаюсь, и изменил прежнее свое мнение. Да, я уже не одобрял намерения лорда Грея получить за вас выкуп. Я убеждал его, что поскольку Англия и Франция ведут войну, он может надеяться на большее. Допустим, на какой-нибудь крайне выгодный обмен. Ведь вы стоите целого города, если не больше. Словом, я уговорил его не выпускать из рук такой знатной добычи ради каких-то жалких экю. Мы в Кале, в нашем неприступном городе, а поэтому следует вас держать и именно тут. «Как?» — воскликнула Диана. «Вы давали лорду Грею подобные советы и еще признаетесь в этом мне? Ах, милорд! Почему же вы воспротивились моему освобождению? Что я вам сделала? Вы ведь видели меня только одну минуту, а уже возненавидели, да?» «Я видел вас только одну минуту, и я полюбил вас, сударыня», — выпалил лорд Уэнтворс, потеряв голову. Диана побледнела и отшатнулась. «Джейн, Мэри!» — громко позвала она обеих женщин, стоявших поодаль в проеме окна. Но лорд Уэнтворс властным жестом не дал им сдвинуться с места. «Не бойтесь, герцогиня, я джентльмен, и не вам, а мне следует бояться. Да, я люблю вас и не мог удержаться от признания, но теперь уж все равно. Не бойтесь ничего. Пожалуйста, вы не в моей власти, а я в вашей. Не вы истинный пленник, а я. Вы царица, а я раб. Приказывайте, я буду повиноваться». «В таком случае отправьте меня в Париж, сударь, а оттуда я пошлю вам выкуп, какой вы назначите», — решилась Диана. Лорд Уэнтворс заколебался было, но потом ответил: «Все что угодно, только не это, герцогиня. Я чувствую, что такая жертва мне не по силам. Говорю же я вам, что вы одним своим взглядом навсегда покорили меня. Я люблю вас всего лишь 2 часа, но мне кажется, будто я томился по вас целых 10 лет. Но, боже мой, чего же вы, милорд, ждете? На что надеетесь? Чего хотите? Только одного — смотреть на вас, герцогиня, наслаждаться вашим присутствием, вашим чарующим лицом, вот и все. Повторяю, я слишком джентльмен, чтоб поступить непорядочно, но у меня есть право, не отпускать вас от себя, и я им воспользуюсь». «И вы думаете, что такое насилие может пробудить во мне ответное чувство?» «Я этого не думаю», — мягко возразил лорд Уэнтворс. «Но если вы будете каждый день видеть меня таким смиренным и таким почтительным, то, быть может, вас тронет покорность того, кто мог бы приказывать, а не умолять». «А тогда», — ответила Диана, презрительно усмехнувшись, «французская принцесса крови стала бы возлюбленной лорда Уэнтворса». «Нет», — сказал губернатор, — «тогда лорд Уэнтворс, последний отпрыск одного из самых богатых и знатных родов Англии, на коленях предложит герцогине де Кастро свое имя и свою жизнь». «Нечистолюбец ли он?» — подумала Диана. «Вот что, милорд», — продолжала она вслух, пытаясь улыбнуться, — «верните мне свободу, и я буду считать себя вечной вашей должницей, даже тогда, когда пришлю вам выкуп. И когда настанет мир, а ведь он, в конце концов, должен настать, то я подарю вам через моего отца столько же, нет, больше почестей и титулов, чем вы могли бы пожелать в роли моего мужа. Даю вам слово. Будьте великодушны, милорд, и я буду признательна». «Я угадываю вашу мысль, герцогиня», — невесело усмехнулся Уэнтворс. но я более бескорыстен и более честолюбив, чем вы полагаете. Из всех сокровищ мира желанны мне только вы». «Тогда последнее слово, и вы его, быть может, поймете», — смущенно, но вместе с тем и гордо сказала Диана. «Милорд, меня любит другой. И вы воображаете, будто я вас отпущу к этому сопернику?» — вспыхнул от ревности Уэнтворс. «Нет, пусть он, по крайней мере, будет так же несчастен, как и я, а может, и еще несчастнее от того, что не сможет видеть вас. Начиная с этого дня, вас могут освободить моя смерть, но я еще молод и крепок, мир между Францией и Англией, но войны между этими странами длятся, как вы знаете, по 100 лет, и, наконец, взятие Кале, но это неприступная крепость. Если не говорить об этих трех почти нереальных возможностях, то легко понять, что вы долго будете моей пленницей, ибо я перекупил у лорда Грея все права на вас и не желаю отпускать вас за выкуп, хотя бы им была целая империя. А что касается побега, то вам не стоит о нем и помышлять, потому что стеречь вас буду я, и вы увидите, каким старательным тюремщиком бывает тот, кто влюблен». С этими словами лорд Уэнтворс низко поклонился и вышел, оставив Диану в полной растерянности.